Первая глава. Кто не видел, как утекает вода из водяных часов? Вот так и человеческая жизнь. Только измеряется она не водою, а событиями, наполняющими ее. Это непреложная и великая истина, но человек вполне постигает ее лишь в старости, когда время его не занято и дни проходят напрасно, хотя сам он, быть может, и не вдруг замечает это. Пока жизнь бурна и изменчива, как и сердце человека, послушное внешним переменам, один день может показаться длиннее, чем иные год или два, проведенные в покое и размеренном труде, без душевных потрясений. Я учился постигать эту истину в Ахетатоне, где мои дни утекали, как речной поток, и жизнь была подобна мимолетному сновидению или прекрасной песне, пропетой в Туне. Эти 10 лет, проведенные в золотом дворце новой столицы под сенью фараона Эхнатона, промелькнули быстрее, чем любой год моей молодости. Хотя и в эту пору мне случалось путешествовать, и бывали дни, длившиеся дольше, чем год. В Ахетатоне я не приумножил свои знания, не усовершенствовал свое искусство. Я лишь тратил накопленное в молодости, когда путешествовал по чужим землям. Так пчела тратит зимой собранный в пору цветения мед. Но, наверное, время все же оставляло свой след в моем сердце, подобно тому, как медлительная вода истачивает камни. Пусть я и не замечал этого, но сердце мое менялось, потому что в эту пору я ощущал свое одиночество уже не так, как прежде. Быть может, я утратил былую горячность и не столь кичился своим умением и знаниями, как в молодости. Впрочем, в этом, вероятно, заслуга обстоятельства, не моя. Ведь я остался один, без Каптаха. Он не пожелал следовать за мною и поселился в Фивах, где, не покладая рук, денно и ночно управлял моим хозяйством и своим питейным заведением «Крокодилий хвост». А здесь, в Ахетатоне, жили во власти грез и видений фараона. Здесь тревоги внешнего мира тускнели и рассеивались, как дым. Мир, лежавший вокруг, казалось, был неверным и зыбким, как лунный блеск на водной глади. А истинно сущим было лишь то, чем жил город Атона. Теперь, спустя много лет, все видится иначе. Именно город и жизнь в нем оказались бесплотной тенью и сверкающим миражом. А истинными были как раз голод, страдания и смерть. Все, что оставалось за его пределами. Но эту печальную правду утаивали от фараона, а если неприятный вопрос требовал решения самого царя, то докладчики употребляли все свое искусство, чтобы представить дело в наиболее приятном и привлекательном виде, умащенном и благоуханном, опасаясь вызвать у фараона приступ священной болезни. Да, так обстояло дело весьма часто. Ведь люди слабы, и никому не хотелось навлекать на себя неудовольствие господина, назойливо напоминая ему о неприятном. Но не одно это. Я знаю и свидетельствую, что так поступали и из любви к царю, потому что любящие старались в меру сил уберечь его от лишней боли и печали. Ибо малейший пустяк, любое дурное известие выводили фараона из равновесия, как простого смертного, лишали покоя и сна, и священная болезнь овладевала им с новой силой. Поэтому любящие царя, тревожась за саму его жизнь, не хотели, чтобы истинное положение в стране стало ему известно. Но я знаю и свидетельствую, сам фараон Эхнатон не желал ничего иного, как только жить по правде, и первый бы укорил всякого, кто из любви к нему скрывал от него правду. Однако взор фараона был устремлен в вечность, и окружавшие его люди и сам город были для него не более чем тени, а то, что лежало вне стен города, было бесплотнее и прозрачнее тени. К тому же, как сказано, есть много способов говорить правду, и среди них встречаются столь осторожные и уклончивые, что даже произнесенное слово правды становится неразличимым и неузнаваемым. В ту пору истинным правителем стал тесть фараона, властолюбивый Эйе, носитель жезла по правую руку царя. Он оставался в Фивах, настоящей столице обоих царств, облаченный доверием фараона, который припоручил ему все тягостные и скучные государственные обязанности, взимание налогов, торговые и судебные установления. Все то, о чем сам фараон слышать не хотел. Так жрец Ие приобрел истинную власть в стране, ибо ведал тем, что составляло жизнь всех и каждого, будь то поселянин или городской житель. С неспровержением Амона власть царя, а вернее Ие, стала безраздельной. И он был доволен, уповая на то, что постепенно волнения в стране утихнут сами собой. Ничто так не радовало его сердце, как возведение Ахетатона, удерживавшее царя вдали от Фив. Ие прилагал немало усилий, чтобы собирать средства на строительство и убранство любезного фараону города. И усердно слал богатые подношения, дабы умножить великолепие новой столицы и сделать ее еще привлекательнее в глазах фараона. Быть может, страсти и в самом деле улеглись бы, и в стране воцарился бы прежний порядок, только без Амона, если бы не фараон Эхнатон. Он стал палкой в колесах и камнем преткновения для Ие. Однако, сколь ни был Ие властолюбив, он не мог обойтись без поддержки Хримхеба, сидевшего в Мемфисе и отвечавшего за спокойствие и порядок в стране. Так что в конечном счете в его руках были и сборщики налогов, и камнетесы, соскабливавшие имя и знаки Амона со всех надписей и изображений, и забиравшиеся для этого в самые гробницы. Фараон Эхнатон распорядился вскрыть даже усыпальницу своего отца, дабы и там не осталось упоминаний об Амоне. Жрец Ие не перечил фараону. Напротив, он был доволен, что подобные пустяки отвлекают его господина от вмешательства в повседневную жизнь подданных и что мысли фараона заняты предметами божественными. Так после бурных потрясений текла жизнь в Фивах, и Египет пребывал в тишине и покое, подобно глади озера в безветренную погоду. Жрец Ие поручил следить за сбором налогов правителям областей и тем избавил себя от многих хлопот. Правители областей отдали право взимать налоги на откуп главным сборщикам в городах и селениях, и благодаря этому изрядно обогатились. Главные сборщики наняли бесчисленных помощников и младших сборщиков и тоже изрядно обогатились. Но и младшие сборщики не остались в накладе и заботились о себе, энергично действуя палками. Так что внешне в стране все осталось как будто по-прежнему. И если бедняки, завидев сборщиков, начинали громко стенать и посыпать головы пылью, то и это не было новостью. Так у бедняков истори заведено, они всегда вели себя подобным образом. Тем временем рождение четвертой дочери в царской семье вызвало в Ахитотоне несравненно большую печаль, нежели потеря Семиры в Сирии. Царица Нефертити, боясь, что всему виной злые чары, совершила путешествие в Фивы в надежде, что ей помогут чернокожие колдуны царицы-матери. И это точно было странно, чтобы женщина производила на свет четырех девочек подряд и ни одного мальчика, к тому же когда эта женщина царица. А вести из Сирии становились все тревожнее. Всякий раз, как прибывал оттуда корабль, я шел в царский архив, чтобы прочитать новые глиняные таблички с отчаянными мольбами о помощи. Я читал и, казалось, слышал свист стрел, и в ноздрях моих стоял чадный запах пожарищ. За сдержанными, полными достоинства словами вставали картины разорения, слышались предсмертные стоны и испуганные крики детей. Ибо воины Амурру не знали жалости, их учителями в ратном деле были хетты, и ни один сирийский гарнизон не мог устоять перед ними. Я читал послания царей Библа и Иерусалима. Они взывали к фараону Эхнатону из уважения к их сединам, ради их многолетней верности и преданности, ради памяти его божественного отца и их дружбы с ним, молили они защитить их города и дать им помощь. Однако эти однообразные депеши скоро наскучили фараону, и он стал, не читая, отсылать их в архив, где кроме писцов и меня ими уже никто не интересовался. Впрочем, у писцов была одна забота – нумеровать таблички и составлять на них описи по мере поступления. После падения Иерусалима от Египта отвернулись последние верные сирийские города, заключившие союз с Азиру, в том числе и Яффа. Вот тогда из Мемфиса в Ахитотон прибыл Хримхеп, чтобы просить у фараона войск. Поскольку теперь ограничиться силами сирийских гарнизонов было невозможно, и тайная помощь, которую все это время оказывал Хримхеп, посылая туда депеши и золото, чтобы сохранить для Египта хотя бы одну крепость, была недостаточна. Фараону Хримхеп сказал: «Позволь мне набрать хотя бы 100 раз по 100 копейщиков и лучников, взять 100 боевых колесниц, и я верну тебе всю Сирию, ибо теперь, когда сокрушена Яффа, сирийская земля для Египта потеряна». Услышав о разорении Иерусалима, фараон Эхнатон глубоко опечалился. Это был город, который он намеревался посвятить Атону, чтобы и в Сирии, наконец, могли воцариться мир и спокойствие. С сокрушенным сердцем он произнес: «Тот почтенный старец в Иерусалиме, имя которого сейчас ускользает от меня, он был верным другом моего отца, и ребенком я видел его в золотом дворце в Фивах, у него еще была длинная борода». Я буду посылать ему пенсию, хотя поступления в нашу казну сильно сократились с тех пор, как нарушилась торговля с Сирией. Сомневаюсь, что пенсия и нашейная цепь смогут его обрадовать, — угрюмо возразил Хримхеп. Царь Азиру приказал сделать из его черепа вызолоченный кубок и послал его в подарок царю Суппилулиуми в Хаттуташ. Разве только мои осведомители сильно ошибаются? Лицо фараона посерело, глаза налились кровью, и он тихо с усилием проговорил: «Мне трудно поверить, что слух не изменяет мне, и что царь Азиру, которого я считал своим другом, а он с радостью принял мой подарок, крест жизни, мог поступить подобным образом. Но, быть может, я ошибался, и сердце его оказалось чернее, чем я думал. Однако ты, Хримхеп, просишь невозможного, когда говоришь о копейщиках и колесницах. Мне докладывали, что народ и так ропщет на тяжесть податей. К тому же урожай нынешнего года оказался не столь обильным, как я надеялся». «Во имя твоего Атона!» — воскликнул Хримхеп. «Позволь мне взять хотя бы 10 колесниц и 10 раз по 10 лучников. Я отправлюсь с ними в Сирию и спасу то немногое, что еще можно спасти». «Я не могу начинать войну во имя Атона», — сказал фараон, «ибо война — мерзость пред лицом его. Лучше уж мне отступиться от Сирии. Пусть ее города сами решают свою судьбу, пусть объединяются в союз. И мы будем торговать с ними, как прежде, потому что без египетского зерна им все равно не обойтись». «Неужели, Эхнатон, ты думаешь, что они удовольствуются этим?» — запальчиво вскричал Хримхеп. «Каждая их новая победа, взятый в плен египтянин, пробитая крепостная стена, захваченный город, прибавляет им уверенности и вдохновляет на все более дерзкие поступки. За Сирией последуют медные копи Синая. А если Египет утратит и их, то нам нечего станет делать наконечники для стрел и копий. Разве я не говорил, что для стражников хороши будут копья с деревянными наконечниками?» — нетерпеливо перебил Эхнатон. «К чему ты без конца твердишь одно и то же? Ты мешаешь мне сосредоточиться, я сочиняю гимн в честь Атона». «Но после Синая наступит очередь Нижнего Царства», — с горечью упрямо продолжал Хримхеп. «Ты сам сказал, что Сирии не обойтись без египетского зерна, хоть я и слышал, что сейчас они привозят зерно из Вавилонии». «Ну хорошо, если ты не опасаешься Сирии, то вспомни о хеттах, чьи необузданные вожделения не знают пределов». С выражением жалости на лице фараон Эхнатон рассмеялся, как рассмеялся бы на его месте любой египтянин, слыша неразумный младенческий лепет. «Никто на нашей памяти не осмеливался переступить священные рубежи наших земель, никто не осмелится и впредь, ибо Египет — великая держава, самая богатая и самая могущественная. Но чтобы успокоить тебя, скажу, хетты просто варвары, они пасут свои стада среди бедных гор, и наш союз с Митани служит нам защитой от них. Отошли Суппилулиуме крест жизни, а также золото по его просьбе, чтобы он смог поставить мою статую у себя в храме. Он не станет тревожить Египет, пока будет получать от меня золото всякий раз, как попросит. Хоть я и не намерен отягощать мой бедный народ новыми налогами, раз он и так страдает от них». Вены на лбу Хримхеба вздулись, но с годами он научился обуздывать себя и теперь молча последовал за мною, когда я сказал, что как врач не могу ему позволить оставаться далее и утомлять фараона. Однако едва мы переступили порог моего дома, как он с силой хлопнул себя по ляжке золотой плеткой и вскричал: «Клянусь Сетом и всеми злыми духами! Коровья лепешка на дороге и та приносит больше пользы, чем его крест жизни. Но ведь что удивительно, когда он смотрит мне в глаза и дружески кладет мне руку на плечо, я ему верю, хоть трижды знаю, что прав я, а не он. А этот город, он весь пропитался его духом и к тому же расписан и разряжен, как девка в доме увеселений, и также благоухает. Воистину, если б можно было привести сюда и поставить перед ним всех людей, которые только есть на свете, чтобы он с каждым поговорил, прикоснулся к ним своими легкими пальцами, я уверен, мир изменился бы, но ведь это невозможно. Мне захотелось подразнить его, и я сказал, что наверняка какой-нибудь способ есть». Хримхебу моя идея понравилась, и он с удовольствием принялся рассуждать. «Способ, наверное, только один – затеять великую войну. Тогда я в самом деле смог бы притащить сюда каждого – мужчину, женщину, ребенка – и всех их поставить перед ним. Пусть он с ними разговаривает. Он сумел бы. Он влил бы в них свою силу, обновил их сердца. Нет, я вижу, что если я останусь тут чуть дольше, у меня отрастут груди, как у ваших придворных, и я пойду в кормилицы». Хримхеп тут же усадил своего писца подсчитывать, сколько потребуется времени, чтобы люди всех стран смогли предстать перед фараоном, а сам вместе со мной отправился к моему другу Тутмису. В свое время тот обещал сделать статую Хримхеба, и Хримхеп намеревался напомнить ему об обещании, а я решил освежить кое-что в своей памяти, а именно отменный вкус вина из кладовой Тутмиса. Окна его дома смотрели на север, и комнаты были залиты светом. В доме было много рабов, подмастерьев и учеников. Двор походил на каменоломню, а в комнатах стоял тяжелый воздух, пропитанный сухими красками и каменной пылью. Тутмис вышел к нам навстречу с мокрым от пота лицом и влажными слипшимися волосами и сразу, радостно блестя глазами, предупредил, что в его мастерской сейчас сидит царица Нефертити, и он не может отвлечься от работы ни на миг. Однако царица услышала наши голоса и немедля призвала нас к себе, чтобы мы могли полюбоваться ее красотой, поскольку чем больше мужчин восхищались ею, тем приятнее ей было. Слуга принес вино, и Нефертити выпила вместе с нами для увеселения сердца. Потом, приложив свою прекрасную руку к груди и не спуская лучезарных глаз с Хримхеба, сказала: «Часто удивляюсь я, Хримхеб, отчего ты не возьмешь себе жену? Многие мои придворные дамы вздыхают и томятся по тебе. Ответь, развлеки меня рассказом, а то мне скучно сидеть перед Тутмисом, который смотрит холодным взором и говорит, что я осунулась, и щеки мои впали, так что в его глазах я, наверное, выгляжу безобразной». Вопрос царицы смутил Хримхеба. Он помрачнел и не знал, что ответить. Но в это мгновение Тутмис с жестом отчаяния бросил на пол резец и молоток и измученно сказал: «Воистину, эта царственная кошечка хочет свести меня с ума. Изо дня в день она разрывает мое сердце своими когтями. Она мучает меня, отлично зная, что тот, кто однажды увидел ее красоту, ни о чем другом уже не помышляет. Во имя Атона, оставь меня в покое, жестокая женщина. Пять раз я высекал твое лицо из разноцветных камней. Но когда я смотрю на тебя, на твое тело и тонкую шею, жар вновь охватывает меня, и руки опускаются, потому что не могут больше оживить для тебя камень. Теперь я пытаюсь вырезать твое изображение из дерева, чтобы потом раскрасить его, и, может быть, твердое дерево лучше, чем камень, воплотит твою царственность и живую прелесть. Ибо запавшие нежные щеки делают тебя еще прекраснее и божественнее. Ни одна женщина не может сравниться с тобой, и никто еще не носил царский венец с большим правом, нежели ты, о Нефертити». Едва Тутмис, выдохшись, замолк, раздался спокойный голос Хримхеба: «Царственная Нефертити, как можно помыслить о другой женщине, когда видишь тебя? Что же касается твоих придворных дам, то они оставляют меня равнодушными. И хотя я не раз проводил с ними приятное время и могу подтвердить, что тела их гладки, как яичная скорлупа, и мягки, как пух, но зато головы их пусты, как ночные горшки, так что я никогда не удивлялся, что им приходится искусственно вытягивать себе затылки. Но ты, Нефертити, ты мудрая женщина, и глаза твои смотрят ясно, как у твоего отца, великого и искусного правителя, хотя и преклонного годами. Скажи мне, почему ты не образумишь фараона? Почему безучастно смотришь на его безрассудство, от которых голова идет кругом, и мы не знаем, стоим мы на ногах или на голове, а черное начинает казаться белым?» Оглянувшись и убедившись, что мы одни в комнате, Нефертити тихо проговорила: «Фараон подобен женщине. Мужественность его столь слаба, что совсем покидает его, едва речь заходит о чем-нибудь неприятном. Мне нельзя волновать его разговорами о государственных делах, хоть я вижу, что они приходят в упадок. Но самое важное — родить ему наследника. Поэтому я не могу вызывать его неудовольствие, не могу допустить, чтобы он отвернулся от меня и обратился к другой женщине. Правда, чем дальше, тем все труднее безмятежно улыбаться, видя его безумие. Я холодею при мысли об этом, его прикосновения становятся мне гадки, и живот мой сводит судорогой от несказанных горьких слов, которые могут ранить его. Ты, Синухи, врач, и лучше меня объяснил бы все это. Раньше я думала, что нет в мире счастливее доли, чем быть супругой могущественного и великого царя, и кем я стала? Коровой, вынашивающей каждый год детей. Лицо мое осунулось, тело состарилось, хотя я дошла лишь до середины жизни, а это возраст цветения. В один голос мы принялись уверять, что она преувеличивает дурные последствия своих беременностей, и это было правдой. Ее тело было узким и стройным, как у молодой девушки, а живот гладким, в чем мы могли убедиться, когда Нефертити, словно невзначай, открыла свою одежду, давая нам возможность полюбоваться собой. Тутмис задумчиво сказал: «Все в твоей речи мне понятно, кроме одного. Как судишь ты о слабой мужественности фараона и его женоподобии, когда других мужчин ты не знала, и, насколько я понимаю, сравнить тебе не с кем?» При этих словах Тутмиса Нефертити нахмурилась, опустила глаза и, казалось, была смущена, что меня чрезвычайно порадовало, ибо свидетельствовала о том, что она чиста перед супругом. Помолчав, она ответила: «Тутмис ведет себя как мужлан, иного, впрочем, трудно ожидать от человека, рожденного на навозе. Но я отвечу. Я читала стихи, и хотя не знала других мужчин, но мне случалось видеть, как строители развязывают свои пропотевшие набедренники и омывают себя в речном потоке. И все же стихи поведали мне больше, чем глаза». Она грустно улыбнулась и прочитала: «Вокруг твоих бедер обвился бы тканью, бальзамом густым тяжелил твои кудри, и сладким вином я б вливался в уста». Тихо вздохнув, она сказала: «Так пишут поэты. А он, лежа со мной, говорит об Атоне. Разве может быть у женщины горшая участь? Да, лицо мое прекрасно, но нет во мне радости, ведь вешние ветры ни разу не слетели ко мне с поцелуем». Веселые глаза Тутмиса из карих сделались почти черными и горели, как уголья, когда он приблизился к Нефертити. Не смейся, не фертите над моим происхождением. Да, я родился в семье колесничего, и хотя руки мои оживляют камни, в моих жилах течет кровь воина. Одно только мановение руки не фертите, и вешний ветер прильнет к твоим губам, и горячая кровь покроет поцелуями твое нежное тело». С завороженной улыбкой, не отрываясь, смотрела на него Нефертити своими прекрасными и лучезарными глазами. Потом взяла в руки чашу, медленно наклонила ее и долго следила, как стекают капли вина на пыльный каменный пол. Наконец, отставив чашу, она поднялась, подошла к Тутмису, сдула прилипшие волосы с его лба и легко коснулась его губами. Дерзость Тутмиса не только не возмутила Нефертити, но была ей приятна. Видно было, что его слова взволновали ее, а сердцу принесли радость. Потом она ушла, и я сказал Тутмису: «Смотри, ты словно в жару, у тебя горят глаза, ты весь в испарине. Думаю, небольшое путешествие пошло бы тебе на пользу. Ты бы встряхнулся и набрался сил. Во имя Атона, будь благоразумен. Поезжай вместе с Хримхебом в Мемфис. Ты можешь работать и там. Не забудь, ты обещал высечь его статую для храма, чтобы он отправил ее в свой родной Хетничут. И потом, в Мемфисе много красивых девушек, да и вино там, говорят, превосходное». «Ты мелешь языком, синухи, как старая глупая баба», — сказал Тутмис. «У меня тьма заказов, жажда работать бродит во мне, как соки в дереве. А статую Хримхеба я отлично сделаю и здесь. Мне нужно только зарисовать его, обмерить тело и вылепить гипсовую маску». «Что касается поездки», — сказал Хримхеб, — «то кому она точно пойдет на пользу, так это тебе, синухи. Тебе нужно выбраться из этого спящего города. Поезжай, Фивы. Посмотри, что происходит вокруг, послушай, что говорят люди, и тогда ты, наконец, поверишь мне. Воистину, отправляйся в Фивы, а потом расскажи фараону обо всем, что увидишь. Он доверяет тебе и прислушается к твоим словам». Он помолчал, потом сплюнул и растер плевок ногой. «А от этой Нефертити в постели толку мало, поверьте моему слову. Хотя посмотреть на нее, конечно, приятно. Но ее ум как отточенный нож, а язык — жало осы. Думаю, что теперь долго ждать не придется. Скоро она начнет развлекаться со всеми подряд. Я этих баб знаю». Тутмиса эти слова привели в ярость, так что я с трудом утихомирил его и сказал: «Мне и в самом деле надо бы съездить в Фивы, повидаться с Каптахом. Но, увы, я слишком привык к мягкой постели, к блюдам, которые готовят мои слуги. Тело мое стало изнеженным и не перенесет качку на корабле. К тому же я не могу поручиться, что отважусь рассказать фараону правду обо всем увиденном. Ему приятно и угодно слушать только об упитанных младенцах, довольных матерях и мужах, славящих Атона. А из твоих слов можно заключить, что мне придется повествовать о чем-то совершенно ином, и фараону, видимо, глубоко неприятным. Я уже не упоминаю о том, что ходят слухи, будто тебя на пути в Мемфис сопровождают крокодилы, и это, несомненно, свидетельствует об их мудрости, которых твои слуги регулярно и сытно кормят, хотя, быть может, и не столь обильно, как в достопамятные дни в Фивах». Хримхеб допил свое вино, налил снова полную чашу, залпом осушил ее и тогда только сказал: «Когда я думаю о будущем Египта, то участь крокодила кажется мне поистине завидной. Что ж, пусть будет так. Раз даже ты, синухи, не хочешь мне помочь, остается только одно — пить, пить и пить, и не думать о том, что станет с Египтом, которым правят фараон Эхнатон».